поисковик «Женильщик». Как оборонку прикрыли, без работы остался. А кушать-то хочется. Да еще надо жену молодую и детеныша кормить. Купил ему мастерскую, машину теперь ремонтирует. Из других городов чиниться едут, башка-то золотая, да и руки. Все-таки ядерный щит ковал. Недавно заслал он ко мне своего сына от второго брака. Мол, помоги братчику в Академию маркетинга и менеджмента поступить. Брат не брат, а глазки папины. Поступил. Пятерка — штука. Четверка — 500 баксов. Но самое смешное — с мамочкой получилось. Она после развода долго рыдала. Потом все-таки попыталась нового спутника жизни подобрать. Бесполезно. Поужинать и позавтракать с удовольствием. А в совместную жизнь мужика не заманишь. После 40 она у меня сильно преувяла и с личным интересом вроде совсем закончила. А тут как раз до городка долетела, что ее сынок в Москве разбогател до неприличия. Верите? Очередь выстроилась. И все такие серьезные. Сначала ЗАГС, потом секс. Она даже растерялась от изобилия. Пришлось мне на место вылетать. Выбрали, в конце концов, энергичного 50-летнего вдовца, доктора наук, лауреата государственной премии. На свадьбе весь Арзамас-16 гулял. Подарил я молодоженам Тойоту и отправил в круиз по Средиземноморью. Но вернемся к Кирпиченко. Дела у Вани вдруг поправились. То ли там наверху поняли, что голодные спецслужбы — штука опасная, то ли сами внучки Железного Феликса приспособились к джунглям новой жизни. В общем, Ваня больше ко мне не приходил. Я, конечно, на всякий случай следил за его карьерой и знал, что теперь он начальник целого отдела московской ФСБ. Я даже как-то слушал по ящику его путанное интервью в связи с убийством популярного шоумена. Одет он был вполне прилично, а лицо выражало скорее моральное, чем материальные претензии к террариумным нравам новой жизни. Ему-то я и позвонил. А он, бывают же благодарные люди, в тот же день приехал ко мне. Мы выпили, повспоминали добрых и злых преподавателей, позлословили о Плешанове, которого за трусость, проявленную в 93-м, сослали на каторжные работы в ЮНЕСКО, перебрали однокурсниц. Выходило теперь так, что ему не довелось попробовать только мою жену, а мне только его. Наконец я рассказал о случившемся. Шантаж, после длительного раздумья, определил Ваня. Но это я и сам понял. Надо писать разговоры с ней на пленку. Через час срочно вызванные очкарики быстро присоединили к моему телефону какую-то штуковину. И Ваня кивнул. Звони ей. Катерина, конечно же, сидела дома и ждала моего звонка. Даже трубку подняла после первого же гудка. Я представил себе, как все это происходит. Она любила болтать по телефону, лежа на такте и поставив аппарат себе на живот. Это я. «Привет, Зайчуган. Ты подумал?» «Да. Твои условия?» «Я ничего не скажу мальчикам о твоих денежках. Но ты переведешь 1,5 миллиона долларов на мой счет. Запиши номер